12. Рультабей обнаруживает, что с византийским ларцом еще не покончено. Время от времени Лакандер ходил проверять, не вернулись ли генерал Станиславов с Иваной. Но они не вернулись ни в тот день, ни ночью, которую Рультабей провел в работе и тревоге. На следующее утро их все еще не было. И сколько бы ни убеждал себя Рультабей, она с генерал-майором, ей ничто не грозит, его не оставляла тревога, и он пребывал в полной растерянности. Чтобы не думать об этом необъяснимо затянувшемся отсутствии, он с ожесточением углубился в работу. В полдень журналисты собрались за общим столом в гостинице «Золотой лев». Рультабей, который был в своем номере, вдруг услыхал доносившиеся из столовой возгласы, возмущенные крики, невообразимый шум. В комнате появился Лакандер с пунцовым лицом, что всегда свидетельствовало о его душевном смятении. «Рультабей! Рультабей! Что там еще? На этот раз, надеюсь, Станиславов?» «Нет, Марк Валах». «Что еще с ним такое?» «Он получил телеграмму с поздравлениями и двойное жалование, не говоря уже о всех прочих наградах, и все это за рассказ о взятии Кирк-Килиси». «Не может быть!» «Нет, все так и есть. Видел бы ты, как он радуется. И плевал он на всех нас. А как важничает!» «Господи!» — простонал Владимир. «Просто сдохнуть можно. Он всем показывает телеграмму, но это не все». «Что же еще?» «Остальные в бешенстве и злятся на тебя. Они получили телеграммы, где их ругают, на чем свет стоит. Некоторых грозят даже уволить за то, что они телеграфировали, будто Кирк-Килиси взят без единого выстрела, тогда как Новель-Пресс дает подробное описание ужасной бойни». «Телеграмма господину Рультабею», — возвестил слуга. Рультабей развернул телеграмму и прочитал вслух. «Если вы больны, пускай вас заменит Марк Валах. Его репортаж о взятии Кирк-Килиси бесподобен. Подпись «Главный редактор».» Рультабей окончательно приуныл. Но тут дверь его комнаты снова распахнулась, и ввалились все корреспонденты, проклинавшие и Марка Валаха, отправившего такой великолепный репортаж, и Рультабея, помешавшего им сделать то же самое. «Да говорю же вам, это фальшивка!» — вопил Рультабей. «А нам какое дело, фальшивка это или нет? Ты сам почитай». И ему вручили телеграмму из журнала «The On's Earth» своему специальному корреспонденту. «Вас посылали в Кирк-Килиси не за тем, чтобы вы телеграфировали нам, что там ничего не происходит». После этого они ушли, громко провозглашая, что отныне уже не будут дураками и всегда найдут, о чем написать. Один из корреспондентов отвел Лакандера в сторону и прошептал ему на ухо, показывая на Рультабея. «Послушай, Лакандер, что с ним такое? Похоже, на балканской бойне Рультабей потерпел поражение». «Да он влюблен», — имел неосторожность сказать в ответ Лакандер. «Так что, сам понимаешь...» «Вон оно что! Это, конечно, причина, чтобы совсем выбить из колеи несчастного молодого человека». В этот момент вошел офицер и сказал Рультабею: «Генерал-майор прибыл и желает вас видеть». «Иду», — сказал Рультабей, вскочив на ноги. «Он вернулся вместе с мадемуазель Величковой?» «Нет, не думаю. Я видел, что он приехал со своими адъютантами». «Вот здорово!» — не удержался Лакандер. Рультабей повернулся к нему с искаженным лицом. «Ступайте вон, сударь, и чтобы я больше никогда не встречал вас на своем пути. Пошли, Владимир». И он последовал за офицером, бледный как полотно. Проходя мимо рухнувшего на стул Лакандера, Владимир сказал ему: «Не горюй, мой мальчик, лучше предложи свои услуги Марку Валаху». Через 10 минут Рультабей стоял перед генерал-майором, который не поскупился на горячие поздравления в связи с его участием в кампании в Истранже-Даге. Репортер благодарно поклонился. «Извините меня, генерал, но я очень беспокоюсь о мадемуазель Величковой». «А в чем дело?» — с улыбкой спросил Станиславов, хотя для него не были тайные чувства Рультабея к Иване. «Должен сказать вам, генерал, что вот уже несколько дней, как мадемуазель Величкова, утомленная ужасными приключениями, о которых она вам, возможно, рассказывала...» «Да, я знаю», — перебил Станиславов. «Совсем пало духом. В самом деле?» Однако мне так не показалось. Она подавлена. Подавлена? Ну нет. Напротив, на мой взгляд, она полна энергии. А я оставил ее в таком удрученном состоянии, поэтому меня несколько удивило, что она отправилась с вами на передовую, но еще более меня встревожило известие о том, что вы вернулись без нее. Верно. Мадемуазель Величкова и не будет несколько дней, — сказал генерал, предложив Рультабию сесть. Но вы не беспокойтесь. Она сама сказала мне, что приедет туда, где я буду находиться, самое позднее, через неделю. «Спасибо за добрые вести, генерал, хотя ее отсутствие кажется мне просто необъяснимым. Я все вам объясню», — сказал Станиславов, — «потому что мы с ней договорились». «От вас у меня не будет секретов», — с улыбкой добавил он. «О, генерал, мне не терпелось увидеться с вами прежде всего, потому что хотелось поздравить вас. Никогда не забуду о той неоценимой услуге, которую вы нам оказали». Рультабий сидел как на иголках. Он пришел сюда вовсе не для того, чтобы говорить о себе. Ему хотелось узнать что-нибудь об Иване. «Благодаря вам, сударь», — продолжал между тем Станиславов, — «мы получили возможность действовать наверняка. Мы твердо знали, что противнику неизвестны наши секретные планы мобилизации и проведения кампании. Мы нашли запечатанные конверты штаба в потайном ящике византийского ларца», — сказал Рультабий, мысленно посылая византийский ларец ко всем чертям. «То же самое сказала мне мадемуазель Величкова, которую я встретил здесь после своего возвращения. Генерал, мадемуазель Величкова, должно быть, сказала вам, что мы тогда не смогли забрать документы, и нам пришлось тут же запереть их обратно в ящик, где они были спрятаны. Никто и не подозревал, что они там». «Мадемуазель Величкова, — серьезно продолжал генерал, — сказала мне также, что вчера вы снова увидели византийский ларец и, открыв его на этот раз, обнаружили, что конверты исчезли». «Верно. Но мы ничуть не встревожились, так как нам казалось, что тайну этого ящика ваши противники открыли слишком поздно, ведь благодаря победам вашей армии, содержавшиеся там планы мобилизации, известны теперь всем». «К несчастью, сударь, — продолжал генерал все так же серьезно, — в конвертах этих находились не только планы нашей мобилизации и наступления». «А что же еще, генерал?» — спросил Рультабий, все более волнуясь и ужасаясь тому обороту, который принимала беседа. «В некоторых из этих конвертов, — сказал Станиславов, — содержались самые точные сведения относительно нашей агентуры как во Фракии и Македонии, так и в самом Константинополе. Но самое страшное то, что там указаны имена и адреса наших разведчиков в Константинополе вместе с шифром, при помощи которого мы выходим с ними на связь». Рультабий встал. «О, — сказал он, — мы этого не знали. Если эти конверты вскрыты нашими врагами, то речь идет не только о необходимости создания новой агентурной сети, что в данный момент весьма сложно, но и о неминуемой гибели по меньшей мере 20 преданных людей, которых мы держим в Константинополе». Рультабий не слишком огорчился подобной перспективой. Во всем этом его по-прежнему интересовало только Ивана. «Генерал», — прервал он его, — «что вам сказала мадемуазель Величкова, когда узнала об этом?» «Сначала она ужаснулась, как и я, но потом, кажется, пришла в себя и сказала, что только от нее зависит, чтобы эти документы всего через несколько дней оказались у нас в руках. Причем враг ни о чем не узнает. Ей известно, где находятся конверты, и она нисколько не сомневается, что ей отдадут их, если только она сама за ними поедет». «Боже мой! — воскликнул Рультабий. — Я так и думал, так и думал! О, это ужасно, генерал! Ну а дальше?» «Дальше мадемуазель Величкова поехала за документами. И она сказала, что привезет их вам не позже, чем через неделю». «Да, не позже, чем через неделю». «Она не привезет их вам, генерал». «Стало быть, она обманула меня?» «Нет, ибо вы получите свои конверты, и ваши шпионы будут спасены, но она, генерал, не вернется». «Почему? Что вы хотите этим сказать?» Она отправилась в Дедиагач, так ведь? Да, в Дедиагач. Она попросила у меня автомобиль. Я велел дать ей самую мощную машину и посадил вместе с ней трех турецких пленных, вельмож из Истранжи, которые знали Кары Селима, как я понял, мужа Ивана Величковой, ибо Ивана Величкова стала теперь Ивана Ханум, так она мне сказала. Все верно, генерал. А муж ее умер. Да, генерал. В награду за свою свободу эти турецкие вельможи обещали доставить в Дедиагач их новую единоверку в целости и сохранности. Генерал, уверяю вас, вы получите свои конверты, но никогда больше не увидите мадемуазель Величкову. Эта новость, судя по всему, никак не взволновала генерала Станиславова. Конечно же, для него важнее было получить секретные конверты, нежели перспективы никогда больше не увидеть Ивану Величкову, какой бы очаровательной она ни была. Однако нескрываемое отчаяние молодого человека тронуло его, и он участливо спросил, почему Рультабий думает, что он больше не увидит свою воспитанницу. «Генерал, ей предложили эти конверты в обмен на ее собственную свободу, в обмен на ее честь, на жизнь». И он рассказал о вчерашней истории, передав содержание письма, вложенного в ларец господином Прииски, посланником Казбека. — О-о-о! — молвил Станиславов. — Какая благородная девушка! Генерал, это акт отчаяния. Это возвышенная жертва. Она была бы не нужна, генерал, если бы я узнал об этом раньше. Но теперь... Когда, вы думаете, мадемуазель Величкова доберется до дяди Агача? — Она уже, скорее всего, там, по крайней мере, я на это надеюсь. — Да, все кончено, — простонал несчастный Рультабий. Ничего уже нельзя сделать. И он, рыдая, рухнул на стул. Генерал подошел и взял его за руку, пытаясь утешить, но Рультабий заливался слезами и ничего не желал слушать. Потом извинился за свою слабость и попросил разрешения удалиться. Генерал проводил его до двери и уже на пороге спросил. — Вы сказали, что жертва эта была бы вовсе не нужна, если бы вы узнали об этом раньше. Почему? Можете вы мне это объяснить? «О, генерал, если бы я знал, то сказал бы вам всего-навсего следующее. Ваша агентурная сеть должна быть восстановлена, это верно. И все-таки, мадемуазель Величкову, вашу воспитанницу можно спасти. Ваши люди в Константинополе будут предупреждены мной вовремя, я еще успею приехать, чтобы дать им возможность бежать до того, как огласят их имена. При таких условиях... Разве не вы первый воспротивились бы тому, чтобы мадемуазель Величкова приносила себя в жертву? — Конечно, — согласился генерал. — Я очень сожалею, что так поздно встретился с вами. После чего, сказав несколько добрых слов бедному малому, он простился с ним. Выйдя от Станиславова, Рультабий шагал словно пьяный, и Владимиру приходилось поддерживать его. К ним подошел штабной офицер. «Господин Рультабий», — сказал офицер, — «я ищу вас повсюду. Я должен передать вам письмо от мадемуазель Величковой». «Когда и где она дала вам его?» «Вчера утром перед отъездом». «И вы только теперь отдаете мне это письмо». «Такова была воля и даже приказ мадемуазель Величковой. Письмо, сударь, я должен был вручить вам именно в это время». Рультабий вырвал у него конверт и прочитал. «Прощай навсегда, мой милый Джо. Я все-таки любила тебя, а ты в этом сомневался».